В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас будут посиделки. Посиделки будут несколько необычные, потому что сегодня мы будем разговаривать про музыкальный фестиваль в Гластонбери. И вообще я проявил бы чудеса самонадеятельности, если бы собрался об этом разговаривать сам или с пресс-атташе. Но мы будем беседовать с человеком, который был на этом фестивале в июне 2015 года, и который нам расскажет, что и как происходило, что там было, кого там слушали и так далее. Я с удовольствием приветствую уже опытного подкастера Максима Зиновьева. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Давайте мы начнем вот с чего. Зачем мы поехали в Англию вообще? На фестиваль прямо или нет? Вообще, я купил билеты на фестиваль еще в октябре. Так. И в интернете? В интернете, да. Они были раскуплены примерно за 15 минут. И 135 тысяч, согласно Википедии. Хотя все говорят, что, наверное, больше людей было. Ну, я вот только на эти данные пока что могу ссылаться. И тогда уже предрешены были все мои планы на июнь. То есть, да. вы знали, что вы едете на фестиваль? На фестиваль, но да. Но вы же не сделали так, что вы прилетели, из аэропорта поехали на фестиваль, там провели какое-то количество дней, вернулись в аэропорт и улетели. Нет. Вы же прилетели в Лондон, да? У меня была цель, да, провести достаточное времени в Лондоне. Так. И я провел время только в Лондоне, потому что ни денег, ни времени у меня не было на другие города, и я решил, что нужно прямо много времени посвятить Лондону, и, в общем, остался там на, ну, в среднем, получается, в сумме с фестиваль плюс Лондон у меня отняло 16 дней. Ну, неплохо. Сколько дней из них был фестиваль? Фестиваль был 5 дней. 5 дней, а Лондон, значит, был 10, грубо говоря. Да, получается так. Ну, что вы в Лондоне видели? На стадионе были арсенальском на Да, безусловно. Я туда поехал на второй или третий день моего пребывания в Лондоне. Так. Причем я сразу же могу начать с того, что понял, что в Лондоне транспорт достаточно дорогой, и мы предпочли с моими друзьями, с которыми я ездил, больше всего использовать велосипеды. Я взял велосипед, доехал... На улице за фунт, да? Правильно я понимаю? Да, за 2. Он стоит 2 фунта на целый день. Ну и 30 минут едешь бесплатно, потом за все дополнительное нужно платить. Расскажите, как это работает? Это работает достаточно удобно, потому что станции находятся во всем центре Лондона. По сути, что самое забавное, что я ехал в Ислингтон, и не доезжая до Ислингтона, мне пришлось бросить велосипед, потому что станции там кончались, и мне пришлось дальше идти пешком. Что такое станции? Станции велосипедные – это такие платформы, где велосипеды, ну, примерно в количестве 20 штук, крепятся, ну, стационарно, они там стоят, получается, 24 часа в сутки, и любой человек, у которого есть кредитная карта, может подойти, зарегистрироваться в системе. Сантандер, по-моему, это банк, я не знаю точно. Банк. Да, банк. Который причем этим завидует. Банк испанский, вы будете смеяться. Помните, да, такая команда есть? Racing Santander. Да, знаю. Это оттуда называется Santander Bank. Ну так. Вот. Этот банк, он основал, получается, эту систему. Ну, или, по крайней мере, он ей... Ну, он красуется на всех велосипедах, на самых станциях и везде. И нужно подойти к специальному аппарату, где на сенсорной панели нужно вбить, соответственно, свои данные, данные карты, и выбрать велосипед, один или несколько, на себя, заплатить деньги. И выйдет такой чек, на котором написан номер шестизначный. И можно подойти к любому велосипеду, который прикреплен к станции, вот к этой, и вбить этот номер. На самой вот этой станции, где крепится велосипед, там 3 цифры, 1, 2, 3, и можно вот номеры обычно вот в этом порядке, как бы в каком-то код придуман. Вы их вводите, и велосипед можно взять. И можно кататься, соответственно, сколько угодно, но если больше получаса, получается, нужно платить. Для хитрых людей, коими являемся мы, например, которые хотят 30 минут покататься, поставить велосипед и не платить больше, необходимо подождать 5 минут, чтобы взять его снова. Ну, вот, например, в Москве есть тоже такая система, но там это работает против таких хитрых людей, потому что вы где-то 20 минут катаетесь, а 15 минут нужно ждать. Поэтому, соответственно, ну, не очень выгодно. А вот в Лондоне 30 минут катаешься, 5 минут ждешь, и опять 30 минут катаешься. И так можно кататься целый день, заплатив всего 2 фунта. Так что очень удобно. И станции есть практически везде. Так, то подождите, там... в этом месте я не понял. Я подошел, все заполнил, заполнил карту свою. Если я украл велосипед, то с моей карты сняли его стоимость, да, в оконцовке? Да, да, конечно. Да, понятно. А вот я заплатил 2 фунта. На сколько времени я получил велосипед? На полчаса? На 24 часа. А, на 24. А зачем мне вообще останавливаться где-то эти 24 часа? 5 минут ждать, 30 минут ехать, 5 минут ждать. Зачем это? Чтобы сэкономить деньги. То есть вы можете... Таким образом, если я заплатил 2 фунта за 24 часа, что я могу сэкономить? То я... Это 24 часа-то да. Но если проехать подряд более 30 минут, с вас снимут еще сверх, ну, допустим, 2 фунта. Я точно не помню эти цифры. Почему? Потому что, ну, такие правила. Я точно... все, я понял. То есть нужно ехать 30 да. минут и не более. А за больше приходится платить еще. Из карты снимаются деньги. Но если вы успели и до 30 минут поставили велосипед, то вам нужно подождать 5 минут, взять его снова и ничего не заплатить. Так мы, собственно, и двигались. То есть, грубо говоря, в таком режиме можно ездить 24 часа за 2 фунта, но при этом вы ограничены ездой между станциями, куда надо да, велосипед. Да, да? Да, то есть, видимо, вы на карте знаете, где станции. Да, я знаю. К 30-й минуте бегом-бегом туда засовывать велосипед не очень, не очень удобно. Еще мы пользовались таймерами, еще мы пользовались картами и всем. А, еще есть удобная, кстати, дополнительная функция. Если приезжаете на станцию, а там все велосипеды стоят, некуда воткнуть. Угу. Да, кстати. Такое тоже бывает, конечно. Так. И такое у нас было в частности. Я подъезжаю к аппарату, на сенсорной панели пишу, что нет свободных мест. Ну, там есть такая опция. Так. Ввожу данные своей карты, данные своего велосипеда. Они мне дают 15 минут дополнительных, чтобы я мог найти станцию, поставить и не платить сверх. Угу. Ну, то есть, да. То есть, они вроде все для клиента, с одной стороны, но с другой стороны, через полчаса начинают чаржить дополнительные деньги, это как-то негуманно. Не, ну, в принципе, успеть поставить велосипед за полчаса очень, очень просто, потому что станций действительно станций много, очень, очень много, очень много. Но, как я уже говорил, они кончаются в таких районах, как, например, Ислингтон. Там их нет. На востоке далеко их нет, на юге, например, в Брикстоне их нет уже. То есть, в Брикстон вообще не надо ездить? Я там был. И что? Я, это я же там... Ямайский район, центр лондонской преступности. Ну, для молодежи очень интересно было так, посмотреть. Ну-ка, я расскажите, там отмечал свой день рождения в одном из пабов Брикстона. Вот мы с моими друзьями поехали. Действительно смотреть абсолютно нечего, потому что, ну, мы там видели очень много черных, видели полицию, видели, мало где видели в Лондоне вообще провода какие-то, там мы видели огромный столб с кучей проводов, которые от всех домов к нему тянутся и абсолютно всю архитектуру портят, которая там есть. Но на самом деле там ее и нет, в общем-то, в Брикстоне. То есть по сравнению с Челси, Брикстон это вообще не Лондон вообще. Это, конечно, что-то странное и страшное. Вот. Но мы хотели посмотреть разные районы Лондона. Мы были и там, а и вы в Кэмпдоне. Днем были в Брикстоне? Вечером. Даже ближе к ночи мы там были. И что к вам? У вас не было конфликта никакого? Ну, нам обошлось, да. Мы были в пабах, где было мало черных, в общем-то, и как-то очень даже приветливо, хорошо повеселились. Так что да. А ну, поехали вы в Брикстон за приключениями, конечно. Ну, да, да, безусловно. Естественно. Ну, понятно. И вам не повезло, значит, да, что приключения. Получается было. Так. Остались целы, живы и вообще без всяких проблем. Но ай-яй-яй. Ждали чего-то интересного, да. Понял. Не, ждали. Не свезло. Так бывает. Так. Ну, хорошо. А в Ислингтон поехали на стадион, да? На стадион. Да, и я шел по указателям Arsenal Stadium и шел так достаточно долго, лил дождь, я снимал что-то на видео, ну, как я иду, в общем-то, и шел уже, закончились указатели, я понимаю, что он где-то рядом, но я его не вижу. Я иду по узким улицам, видел, на одном здании висело то ли флаг, то ли шарф какой-то болельщика. Я понял, что вот да, здесь свои, здесь безопасно, здесь я не встречу, наверное, фанатов Тоттенхэма. И я вдруг внезапно увидел какую-то высокую крышу, завернул на узкую улочку и выхожу прямо к нему. Естественно, очень обрадовался данному обстоятельству. Увидел нескольких людей рядом со статуей, кто там был-то? Анри, наверное. Нет, сначала я увидел Бергкампа, Анри я увидел, кажется, последним. То есть я потом обошел его вокруг, видел Тони Адамса, видел Герберта Чепмана, видел Анри уже в самом конце, с ним сфотографировался тоже и пошел дальше. Ну, я начал свое приключение по стадиону получается, с магазина. Зашел в магазин. На самом деле, после магазина на Nou Camp в Барселоне, мне этот магазин не так впечатлил. Там он был, по-моему, несколько этажей, и такое там все было. Ну, на самом деле... Но дело в том, что у нас не один магазин. У нас с другой стороны стадиона по Дрейтон-парку там такой же большой мегастор, еще один, и внутри стадиона еще есть магазины. Так что, на Барселоне, на Nou Camp он один вообще. Да, он там один. Ну, я в любом случае особо меня ничего не впечатлило в магазине. Я хотел на самом деле себе набить номер на футболку. Футболка сезона 11-12 с этими лавровыми венками, вот эта юбилейная. Я ее себе покупал еще, когда был в Англии в 2011-м. Хотел себе набить номер, но потом я понял, что это было бы странно, если бы я набил туда номер Касорла, который тогда еще не играл за команду. Плюс потом я узнал, сколько стоит это набить номер, и я решил, что мне это Сколько? слишком дорого. Порядка 20 фунтов, как я помню. Что-то это дорого совсем. А, наверное, за 6 можно набить на то, что ты там купил, да? Да, безусловно, да. Все, Нужно понял. купить тогда уже. Но это мне не нужна была новая форма, а хотелось просто набить номер, но это стоило слишком дорого. Я купил себе шарф и купил книжку Герберта Чепмана. Я решил купить себе книжку, хотя ее, конечно, можно скачать, но я почему-то захотел ее оставить себе. Ну, Вот, чтобы стояло на полке. чтобы стояло на полке, да, что-то, что вот, Это чтобы идентифицировать себя как болельщика уже даже та через книгу. книжка, которую перевод у нас был на блоге, да? Да. Я ее в переводе не читал, я решил вот эту Ну, прочитать. по-английски лучше Да, почитать. конечно. Для практики это полезно. Так. Потом я купил, соответственно, тур по стадиону, прошел по Сколько стадиону. стоит тур? Простой вот. 20 фунтов, если я не ошибаюсь. И вы просто идете сами, без гида, Я без... иду сам, но у меня есть гид. У меня Out. есть гид с Out. наушниками, которые там еще... Ну, наушники, конечно, за 3 рубля. Я их потом даже выбросил, хотя на них и было написано «Арсенал», но я решил, что-то они совсем того не стоят, чтобы в них что-то слушать. Ну, рассказывали много про историю, интервью с тренером, с бывшими игроками, с настоящими игроками. Ну, все как обычно. А Для в меня все... раздевалках были? Я был везде, но единственное, что мне не понравилось, это то, что я не смог на самом стадионе посмотреть с мест реальных болельщиков, потому что я был только в что-то типа VIP-ложи, где сидит, по-моему, Анри, где сидит Газидис, где сидит Кронки, вот в этой вот ложе. Самое что ни на есть удобное, и понятно, что там... Директор бокс. Ну, в реальности я вас уверяю, что со всех мест на стадионе видно хорошо, и никаких проблем с тем, чтобы смотреть футбол на стадионе, нет вообще. И, собственно, единственная проблема, которая может возникнуть на стадионе, вот, ну, например, у меня была, это когда я ходил на фанатский сектор там несколько раз, и там люди стоят внизу. Вот это мне не нравится, что мне надо 90 минут стоять. Вот и все. А видно-то отовсюду очень хорошо. Так что вы ничего не потеряли, что вы не походили по всяким местам за воротами. Я там сидел многократно. Ну, на меня самое самое крутое впечатление было, когда я поднимался на самый верх и зашел в такой банкетный зал, где вот это VIP-ложа, вот где вот люди оттуда тусуются, в середине матча, видимо, до матча, и оттуда уже открывался вид на стадион, и вот тогда я, конечно, вообще разинув рот смотрел, потом сидел долго, смотрел просто на стадион, смотрел, при мне стригли газон, я тоже это лицезрел, как вот наши чемпионы-газонщики, я не знаю, которые постоянно там устанавливают какие-то новые стандарты качества травы, стригут газон, сделал несколько фотографий, потом уже пошел внутрь, посмотрел раздевалки. Ну, гостевая раздевалка, конечно, попроще. У нас там огромное что-то типа джакузи, я не знаю, или чего-то такое, ванны. Также там есть медицинские столы, где всех игроков осматривают, там, наверное, по предмету травм. Посидел в кресле Венгера. Мне сказали, вот он сидит здесь, вот третьим справа, слева получается. Ну как? Удобно оттуда руководить? Да, достаточно хорошо. Я бы поруководил, конечно, если бы было возможно. Да. Жвачек никаких под креслом не нашел. Ну, у сэра Алекса, наверное, стоило поискать, если бы так. Когда он тренировал в Манчестере, там он много жевал жвачки. Венгер вроде жвачки особо не жует. Ну, в общем-то, и все. Потом мне что понравилось, это то, что, купив тур, вы можете бесплатно пройти в музей. В музее я тоже был. В музее много интересных интерактивных тестов, например, на сколько вы знаете хорошо о клубе. И там вопрос, там, сколько кто забил, сколько кто вышел на поле, еще какие-то такие вопросы, когда мы какую команду с каким счетом обыграли. Ну, я там все эти тесты на самом деле провалил, потому что настолько, ну, не настолько хорошо знаю эти цифры, но не думаю, что в этом вся соль. И, в общем-то, все, что я видел, наверное, вот так вкратце на стадионе. Мне очень большое впечатление вообще осталось после него, но оно было затмено фестивалем после уже, конечно, и после фестиваля уже только отходняк был какой-то. Это сложно передать вообще. Сейчас мы поедем к фестивалю. Где еще были в Лондоне? Что вам запомнилось, кроме стадиона нашего? Я был в ряде музеев. Первый музей, который я посетил, был Tate Modern. Музей современного искусства. Угу. Мой друг очень увлекается современным искусством. Рядом с Tate Gallery, да, наверное? Да. Угу. Там сейчас строится новое здание. Угу. На Трафальгарской площади практически. Нет? Я имел в виду здание прямо к нему пристраиваться, к этому Tate Modern. Не, ну Tate Gallery это практически на Трафальгарской площади, в самом сердце Лондона. А Tate Modern вообще у набережной находится. А, то есть не там. Мне кажется, не там. Вы там не были, да? В Tate Modern, значит, не был. Tate Gallery был, да. Ну, там достаточно... Ну, современное искусство, оно, конечно, не всем его дано понять, наверное, и я брал в некоторых... Ну, я во всех музеях брал гиды, потому что считаю это, ну, самым, наверное, удобным для туристов, которые особо не вникают, да и не интересуются посмотреть, послушать, все-таки подумать, заставляют гиды часто. И, ну, достаточно интересная была выставка, и вообще здорово, что все это бесплатно, потому что, ну, только за гид приходилось платить. Там 3 фунта примерно в среднем стоят гиды во всех музеях. А так практически все музеи бесплатны. Я был, по-моему, только в бесплатных музеях. Uh-huh. Я был в National Gallery. Uh-huh. Там мне очень понравилось. Сначала я ходил, рассматривал картины, например, одной эпохи, что-то типа 17 века или 16 века. Потом, когда я уже понял, что мне не хватает ни сил, ни времени, я просто взял карту, где написаны самые такие попсовые must-see картины, пошел по ним, посмотрел всех, по-моему, художников, которых только можно. И импрессионисты были, которых я, кстати, тоже уже видел. Лучше всего, конечно, их посмотреть можно в Париже, в галерее Арсе. Да, во Франции. Вот, там я был в сентябре как раз прошлого года и насмотрелся. И в этот раз уже на меня такое впечатление произвело. И Ван Гога я видел. Ну, много там интересного, конечно, очень красиво, и можно там проводить очень много времени. Ну, я понял. Были в музее? Где еще были? Был в музеях, да. Еще я считаю своим одним из достижений это то, что я смотрел город не только вот как ходил по вот этим попсовым местам, но и такие районы, как Брикстон, ну Ислингтон. Да. Плюс я посетил район Кэмпден. Ну, это рядом с Ислингтоном, да? Да, там это рядом западней. Там мы пили в пабе Кэмпденское пиво местное, там мы общались с барменом, который музыкант оказался. Потом мы после пошли уже из паба, просто гуляли по улице, к нам подошел какой-то черный и сказал, что моя мама очень любит мой альбом, пожалуйста, пожертвуйте мне, и дал нам какой-то диск. До сих пор я уже не знаю, где у нас, кто его забрал, но в итоге Но диск дали ему какой-то что-нибудь? купили. Да, мы ему дали то ли фунт, то ли два. Не зря он подошел к вам. Вы знаете, что в одном из баров на Кэмпден Роуд вам фамилия Пранк говорит о чем-нибудь? Честно, нет. В музыкальном смысле. Может быть... Нет, не помню. Значит, господин Пранк, насколько я помню, я сейчас что-то засомневался, раз вы не знаете. Значит, он был барабанщик, да, наверное, в Led Zeppelin. Сейчас я начал сомневаться, что Led Zeppelin ли. По-моему, Led Zeppelin. И он там выпил много, как бы сказать, ну, водки. Водки. И именно на Кэмпден-стрит все это на Кэмпден-роу происходило. И после этого он пришел домой, и ночью вот он умер из-за того, что его вырвало, и он, извините, задохнулся. То есть это очень такая известная история. Я могу просто неправильно, может быть, Пейдж, да, его фамилия. Я не поклонник Лед Зеппелин вообще совершенно. Вот. Но известная история состоит в том, что все закончилось тем, что группа в результате распалась. Из-за того, что вот он перебрал на Кэмпден Роуд. И все на Кэмпден Роуд. Да, то есть все это на Кэмпден Роуд. То есть я так понял, что там вообще какая-то есть ну такая вот тема, что туда рокеры ходят выпивать, нет? Ну, мы там встретили, вот я уже назвал двух музыкантов. Ну, бармена мы не слышали, как он играет. Мы зато потом пошли в еще один бар, и там мы на первом этаже сидели сначала, просто выпивали, а потом кто-то из нас пошел на второй и услышали там выступление такой достаточно малоизвестной группы. Ну, может быть, по кэмпденским меркам она известная. Потом мы посмотрели их, насколько их слушают вообще на сайте Last.fm. И, ну, набралось там достаточно так среднее количество прослушиваний. Они достаточно неплохой инди-рок играют. Группа «Оскар». Мы послушали только последние песни. Они, правда, выступают уже года с 2005-го, кажется. То есть они уже, наверное, заканчивать скоро будут. Но их, видимо, уровень не поднялся выше кэмпденского, поэтому они, в общем, высот не достигли, но мы их послушали. Это было здорово. Ну, интересно, да, это было? Да, значит, интересно. Сейчас я посмотрел, фамилия, конечно, Джон Боном, ударника. Я все рассказал правильно, но фамилия вот Джон Боном, и Лед Зеппелин распался через 2 дня. После этого они собрались, после похорон, и решили, что больше не будут. Что больше Лед Зеппелин существовать не будет. Так что это какие-то подвалы известные все на Кэмпден Роуд там. Кэмпден Роуд, она маленькая, вот так, ну, я как живу в мегаполисе, вы тоже, в общем, Новосибирск такой немаленький город, по нашим понятиям Кэмпден Роуд вообще же маленькая улица, ну, узкая просто, да, один ряд туда, один обратно, то есть, вот так мы ее назовем Кэмпден Роуд, люди могут подумать, что это вообще такая трасса, это не трасса, это... Ну, вот такая колоритная улица, там много всего интересного, мы там были в будний день, правда, и там все было практически закрыто уже под вечер. И мы мало что успели посмотреть. Но вообще там вроде что-то... Там есть какая-то небольшая пешеходная площадь, где много разных, ну, не знаю, развлечений каких-то. Я так и не понял, что там. Ну, окей. Наступил, наконец, счастливый день. Вы сели в автобус и поехали в Гластонбери. Правильно я понимаю? Да. Можно сказать, я бы хотел начать, честно говоря, с того, как мы вообще долетели до Лондона, потому что поездка наша в Гластонбери достаточно сложно прошла из-за того, что мы летели изиджетом без всяких привилегий абсолютно. То есть мы летели со всеми вытекающими отсюда последствиями лоукостера. Нам нужно было совсем сжаться и сжать весь наш багаж. У нас был, ну, не багаж, соответственно, а ручной уклад. И нам пришлось обуть сапоги, которые являются символом этого фестиваля. Мы в сапогах заходили в самолет, купив их, соответственно, в Москве, в Петербурге. Один наш друг приехал из Петербурга. И мы нацепили на себя все, что можно было из одежды. Естественно, вспрели, вспотели, вообще замучились. Но нас пустили и даже не заставили ничего платить. Некоторых заставили на досмотре снимать обувь. К сожалению, пришлось там некоторым и сапоги свои снимать, и все это. И это очень тяжело, в общем, обошлось. Плюс мы, когда приехали уже в Лондон, мы накупили кучу продуктов. Накупили разных орешков, разных всяких батончиков, чтобы ими перекусывать. И пришлось мешать разный алкоголь, в смысле, например, колу с виски пришлось заливать в пластиковые бутылки, потому что там не разрешено привозить стекло никакое вообще. Там нужно только пластик привозить. Куда? И вот так примерно нам на пришлось фестиваль. Собираться. Да, на фестиваль, да. Угу. Так. Ну хорошо, сели в автобус. В автобус или на поезд? Как в Гластонбери вы поехали? Вообще можно доехать на поезде, но мы ехали на автобусе туда, а обратно ехали на поезде. Сколько ехать-то? Гластонбери это на юг от Лондона находится, да? Юго-запад получается. Юго-запад, да, в Сомерсете. Так. Ехать часа 4, может 5. Да, ехать не близко. Ехать, да, не близко. Мы сделали одну остановку, купили пиво. Потом я об этом немного пожалел. Да, я так подумал, зачем вам в автобус пиво? В общем, в дороге было не очень хорошо из-за пива. Ну, как-то доехали, в общем. Проехали мимо знаменательного памятника, я даже не знаю, достопримечательности британской Стоунхенджа. Просто проехали мимо его и поняли, что не зря не стали туда специально выбираться, потому что вот он, мы его увидели, так что все, можно галочку поставить и больше сюда не приезжать. Почитать, если что, в книжках или в интернете что-то об этом. Да, и приехали. А почем билеты были? Билеты мы приобрели, если смотреть саму стоимость билетов, то 220 фунтов. На человека? Да. Плюс 5 фунтов, кажется, за бронь. Ну, в общем, 225 фунтов. А что входит туда? В это входит, по сути, только билет. Плюс мы еще покупали дополнительно. То есть, по сути, вас просто пропускают за эти 225 фунтов. Вы можете как бы кемпиться где-то, где хотите, со своей палаткой, со всеми принадлежностями за вот эти вот деньги. Но мы потратили еще больше. Мы потратили еще около 150, я думаю, фунтов за палатки, которые стояли далеко от всего Гластонбери, можно сказать, там такой, ну, я не знаю, как бы отросток, там такой холм, и мы на этом холме, а все внизу, а мы на холме жили, в палатке далеко, нас ничто не тревожило. Фотографии у вас есть? Да, фотографии есть. Ну, пришлете фотографии, мы их выложим. Выложим обязательно, да, очень хорошие фотографии получаются с этого холма. И, соответственно, ну, не дешево обошлось, конечно. Но подождите, значит, за 220 вас только пускали все 5 дней или 6, сколько он там шел? 5 дней, да, получается. 5 дней, то есть это только входной билет, 220 на 5 мы поделим, это получится, грубо там, 55 фунтов в день стоит билет. А дальше вы платили вот эти 150 фунтов за то, чтобы на человека 150 фунтов. На человека, да, мы купили. А сколько человек в палатке? Палатка с двумя секциями получается. Мы жили втроем в одной секции, и в другой секции еще четверо спало. Ваших, там... ваших же? Или да, в наших же. Нас вообще я было... имею в ваших же знакомых, да, если и подселенных кого-то. Нет, мы жили в компании нашей, 12 человек нас было. В двух палатках? Да, в одной палатке получается, то есть если поделить палатку, две палатки на четыре части, то в среднем нас спало по три человека вот в этой каждой части. Ну, в принципе, там места много, в палатке можно стоять спокойно, то есть она достаточно высокая. А простите, а в туалет? Монолитная. Где туалет? Туалеты, все биотуалеты везде стоят. Где-то биотуалеты, где-то это просто за такой загородкой. Ну, мужской туалет он такой, вот за загородкой просто такая труба стоит, и туда все как бы... Ходят к трубе. Ходят, да, да. Но это только если по-маленькому как бы. Ну, это понятно. Кто как. Я видел, как человек как бы ходил в туалет прямо на концерте в свою бутылку, потому что как бы не дошел. Потому что на концерте много людей, и там творится что-то, конечно, страшное. Стоп в этом месте. Значит, сейчас мы с вами послушаем один файлик, одну запись, небольшую, и слушатели вместе с нами, естественно. Вот, по поводу фестиваля. И вы мне потом расскажете, насколько это все соответствует, ну, в какой степени это вообще соответствует тому, что вы увидели. Давайте послушаем. Концерты длятся по несколько часов, а это значит, что всех надо и покормить, и напоить, и, простите за выражение, руки перед едой тоже помыть как-то надо. Затем, представьте, что вы находитесь в последних рядах 20-тысячной толпы. Музыканты на сцене становится размером с муху, поэтому организаторы воздвигли рядом со сценами видеоэкран величиной с трехэтажный дом, на который проектировалось все происходящее на подмостках. Беда, правда, что днем при солнце на экране видно было немного. Ну что еще, звук. Громкоговорители были составлены в 6 башен, каждая величиной с совхозную водокачку. Обе сцены обслуживались многоканальными микшерскими установками, и прочее, и прочее, и прочее. Одного, однако, организаторы не доучли. На фестивале продавалось пиво, причем, что характерно, в банках, как Кока-Кола. Пиво – напиток хоть и прохладительный, но действует на некоторых горячительным образом. Короче говоря, наблюдались случаи бросания банок с пивом в артистов, особенно если их выступления кому не нравились. Поедет ли интеллигентный человек в отутюженном костюме с галстуком-бабочкой валяться на сырой земле подряд трое суток и слушать оглушающую музыку? Вряд ли. На рок-фестивалях изнеженным, да изощренным делать нечего. Туда едут, кому не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Туда едут простые рабочие ребята в коричневых рубашках. Туристы, замечательный народ, с мылом, полотенцем и лопатой. Ну, а коли так, то и музыку играют соответственную. Воскресенье, день третий. Пишет Мелоди Мейкер. Травы меньше, пыли больше. По полю будто посевной комбайн прошел и засеял его пивными банками. Первая группа уже на сцене, будет к завтраку засонь. Многие уже встали и купаются в Темзе. Кто в трусах, кто в джинсах, а кто и полностью одетый. Вдоль берега плавает спасательный катер. После происшествия в субботу, когда на мелком в общем месте утонул 20-летний парень. Близится полдень. Над головой 28 тысяч зрителей парит планер из местного клуба. Планерист доволен. От тысяч разгоряченных тел поднимается тепловой поток, в котором он и кружит, набирая высоту. Отправляюсь побродить. В конце поля стоит большой автобус. Это передвижная лавка. Торгует военной одеждой разных армий мира. Рядом в микроавтобусе татуировщик. Делает желающим шестицветные наколки. По всем правилам, с соблюдением полевой гигиены. Доска объявлений. Листок бумаги. Спасибо ребятам, которые вытащили мою девушку из толпы после того, как в нее попала банкой. Я ей на плечи накинул кожаный пиджак. Ребята, отдайте. Он мне дорог, как память. Сотни людей, поднимая горячую пыль, медленно переливаются широким потоком. Войти можно свободно, но чтобы выйти с фестиваля, нужно стоять в очереди. Если хочешь потом вернуться, пожалуйста. Вокруг руки налепляют липкую ленту, как на мороженую курицу в цехе мясокомбината. Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си. Ну, вы уже поняли, кто это, да. Я специально оставил в конце записи опознавательные знаки, что это программа BBC, которую вел Сева Новгородцев. Знаете, в каком году? Допустим, в 90... В 1981. То есть этой записи 34 года. Вопрос мой очень простой. Это, правда, не про Гластонбери, а про Рединг, фестиваль в Рединге. Поэтому там Темза и люди купались. Но да, про Темзы там, конечно, не было. Да, в Гластонбери нет Темзы. Но смысл-то, я думаю, фестивалей один был всюду. Насколько вот эта картина 34-летней давности отличается от сегодняшней? Отличается немногим, на самом деле. Я бы мог, конечно, только добавить и в чем-то возразить. Ну, про Темзу уже, конечно, было сказано, это понятно. Ну, да. Что сразу мне бросилось, что мне сразу резало слух, так это то, что было мало видно с экранов, которые стояли, которые, да, действительно стояли. Они достаточно большие и много аппаратуры другой. С экранов было видно все прекрасно. И можно даже сказать, они иногда были, ну, показывали даже лучше, чем можно было видеть, потому что на некоторых исполнителях добавляли какой-то видеоряд на экран, на некоторых исполнителях, самих исполнителей не было видно, шел просто один видеоряд, он был достаточно качественный и крутой, и соответствовал трекам, которые играли, песням. То, что везде валялись пивные банки, стаканы. На самом деле банок было мало, были в основном стаканы, продавали в основном в бумажных стаканчиках, которые, естественно, можно переработать и выбросить. И там были... А на фестивале прямо продавали пиво, да? На фестивале продавали пиво. Почем? В среднем, наверное, по 2... Нет, наверное, 3-4 фунта. За пол-литра? Да, за стакан получается, там с пол-литровый примерно, да, такой большой пивной стакан. Мы в основном пили в жару, а там было у нас, получается, 2 дня жарких и 2 дня дождливых, нормальной погоды не было, ну, только вечером разве что. В жару мы пили сидр в основном, сидр был невкусный, ну, не самый вкусный, который я пил в Англии. Там продавали Тэтчерс, там продавали Стронгбоу. Много пили стронгбоу какого-то с какой-то фиолетовой ягодой, которую я потом попробовал, понял, что это вообще какая-то, не знаю, химия абсолютно. Как это можно пить, не знаю. Но везде, на третий день или на второй, везде, где мы шли, просто везде были банки, просто еда какая-то, и все валяется, и ты наступаешь не на землю, а на банки. И постоянно. То есть каждый шаг – это какой-то хруст, что-то гнется, что-то ломается, и как бы это, к этому можно привыкнуть. Ну и действительно, там в бабочках, конечно, там тоже были люди в бабочках, но это отдельная тема, это костюмы, и их там было очень много разных костюмов. Но люди, конечно, туда... То есть в режиме карнавала уже просто? В режиме карнавала в полном. То есть там костюмы абсолютно любого вкуса и цвета, и люди, которые наряжаются в героев «Звездных войн», и люди, которые наряжаются в какие-то странные костюмы своего какого-то своего самодельного стиля. И в бабушках тоже ходили. И ходили в шляпах каких-то с лампочками на головах. И что угодно. Фотографии, я думаю, тоже какие-нибудь надо с этими костюмами показать. Ну, люди абсолютно как хотели наряжались. И на самом деле это фишка фестиваля. То есть вам желательно выглядеть как-то, ну, вот, как-то необычно, по-своему. И иметь с собой еще флаг заодно, чтобы размахивать им, и чтобы вас все могли, и друзья вас могли заметить, и чтобы вы сами отличались как-то, потому что флаги тоже там достаточно предмет креатива. Простите, уж сразу я спрошу, а вот лица нетрадиционной ориентации там вот есть какие-то, так, чтобы они выпячивали себя, и вы понимали, что вот они там, трансвеститы какие-нибудь? Да, конечно. То есть все и это есть? Есть, есть. Это все много. И я очень много видел флагов, вот этих радужных флагов. На одном концерте группы британской, где солист гей, он заметил где-то там тоже 3 флага, что ли, размахивали вот эти радужные. Он сказал, что ребята, я с вами, вроде того, что молодцы. И там, на самом деле, атмосфера достаточно дружная и дружелюбная, такая, что, конечно, то, что вы гей, никого не смутит. И поэтому все, естественно, это выпячивают. И выпячивают свою нетрадиционность абсолютно всей, кем, кто бы они ни были, геи, еще кто-то, все и вообще всегда. Это даже фишка, то есть это круто, я так понял, видимо, на фестивале. То есть быть если ты нетрадиционный, это круто. В Британии, мне кажется, вообще в Лондоне сейчас такая стала тенденция, что ли, в Англии. Я даже не скажу про Гластенбери, я был просто в Лондоне в самом и гулял, и видел тоже несколько пар геев ли, лесбиянок ли, и видел несколько кафе, где флаги эти висели из этих кафе, или они просто приделаны к табличке к двери, что вроде, ребята, вот сюда заходите, здесь мы. Здесь свои. Здесь свои. На самом деле, если у вас жизнь не удалась в Великобритании, станьте геем, и все будет лучше. Я вот просто считаю, что, по-моему, это лозунг какой-то. Там реально проходит пропаганда этого всего, и это действительно страшно. Это страшно и ненормально. Что говорить про траву на третий день, она какая-то, пыль осталась, а травы нет. Здесь немножко другая ситуация. Здесь травы нет вообще на третий день. Есть одна грязь, липкая, скользкая, в которую очень не хочется падать. И она падать приходится из-за количества выпитого? Я видел какое-то видео на Ютубе, где люди вдвоем идут, обнимаются, выпили предостаточно. Один падает, оба падают лицом в эту грязь, потом один встает и падает еще на спину, и они действительно, ну, какие-то просто убитые. Мы, конечно же, до такого состояния либо не напивались, либо как-то держали равновесие, но вообще там очень-очень легко можно тогда свалиться или с кем-то встретиться таким же пьяным, и это будет очень печально, потому что мыться не приходится. То есть я не мылся ни разу за 5 дней. Мы соблюдали личную гигиену какую-то влажными салфетками, это был максимум. Там есть души, но души это, во-первых, далеко, во-вторых, долго, и ну, они мешают, как бы, они лишают вас какого-то времени на просмотр либо музыки, прослушивание, либо еще чего-то, поэтому практически никто из нашей компании, 12 человек, не ходил в душ. Кажется, там 2-3 человека максимум это делали. Ну, на самом деле, не отличается. А простите меня, а девушки есть на фестивале? Конечно. Они тоже в душ не ходили? В нашей компании была девушка, которая не ходила, например. Ну, как-то чувствовала себя достаточно свободно. Ну, то, что когда мы приехали в Лондон, зашли в квартиру и чувствовали, как мы смердим, это действительно, да, это было. И это не очень приятно. Но, в общем-то, все остальное, в принципе, нормально. В принципе, терпимо и... Не, ну, когда все смердят одинаково, то, видимо, там, да, это полегче переносится. Это нормально, да. То есть, короче говоря, с гигиеной там дело не очень все-таки, да, обстоит? Не очень, но там зато есть рядом с каждым туалетом огромные бутылки с анестетиком или мылом. То есть вы можете мыть руки всегда после туалета очень спокойно. Там оно везде всегда есть, всегда оно его хватало. Скажите, оно пахнет а пиво светом. С собой-то можно приносить? Или как это решается? Или надо пить вот фестивальское пиво? Я думаю, что можно, потому что в любом случае, что бы вы ни принесли, главное, чтобы это было в пластиковой бутылке. А кто это проверяет? На входе нас проверяли сумки. Но только сумки, там не было никаких лент, там можно принести с собой хоть оружие, хоть что, и застрелить артиста, застрелиться, застрелить кого-то еще очень легко, или даже зарезать. Что угодно можно сделать. На самом деле в этом я почувствовал какую-то, ну, странную, я не знаю, какое-то общество доверия или там такое настолько развито, что вот они вот, ну, абсолютно не проверяют ничего. То есть я вот не помню с собой никаких проверок, чтобы меня там проверяли, через какую-то ленту проводили или еще. Не было такого. Это действительно, ну, такое есть. Так допускается. Скажите, а если, например, танк, можно его провести? Сказать, что я крутой, я там сексуальное меньшинство, или кто угодно, и мы вот теперь на танках. Там пусто? Нет? Сомневаюсь, конечно, но в принципе, я думаю, все что угодно можно привезти. Ну, люди там приносили свои какие-то каталки странные, возили в них, ездили и что-то тоже пропагандировали, какие-то свои или идеологию, или какие-то там идеи тоже. Ну, танк, конечно, это перебор, но вообще, мне кажется, там можно все что угодно сделать, все что угодно абсолютно. И артисты тоже, как бы, должны отдавать себе отчет, куда они едут, потому что если что, то безопасность там, конечно, довольно-таки низкая. Чего я больше всего боялся, это того, что вот эта самая банка с пивом прилетит когда-нибудь в меня, потому что они там реально летали. То есть они банки с пивом продолжают летать, да? Так же, они продолжают летать, не в артистов, правда. В артистов я не видел, чтобы что-то летело. Но я видел, как банка с пивом просто пролетала вот в этом фан-зоне. Люди, которые стоят в первых там 20 рядах, она летит из одной стороны в другую, и в ней явно что-то есть. Неизвестно, пиво это или что-то другое, а что-то другое вполне может быть, как я вам уже говорил. Поэтому это вообще очень опасно, и поэтому я старался держаться подальше от этих мест. Правда, на одной группе я был в фан-зоне и пожалел очень сильно, потому что они выступали достаточно как-то скованно и неинтересно. И на самом деле я понял, что эта группа только для прослушивания домашнего. Это группа Alt-J, британская. У них очень интересное звучание, очень интересный звук. Но на сцене они выступают, как будто бы просто выступают для себя, но не для зрителей. То есть они стояли скованно, спокойно. И для третьего дня фестиваля, когда все уже такие фестивальное настроение, как бы оно через всех проходит, это как бы, ну, не приветствуется мне. А кажется, что такое фестивальное настроение? Уточните, пожалуйста. Я вам могу... Все уже как бы это в измененном состоянии сознания находятся, да? Мне кажется, отчасти да. Я испытал на себе фестивальное настроение, когда я попал в лифт, уже находясь в Лондоне, в метро, где большой лифт с кучей сумок, когда входите, вы опускаетесь, поднимаетесь. Я попал в лифт с кучей в толпу, где люди стояли, и мне хотелось эту толпу как-то разжечь, что ли, начать, чтобы она прыгала, что-то такое. Вот это вот фестивальное настроение. Когда вы появляетесь в толпе, и вам уже хочется двигаться, а она нет, а вам да. И вот вы понимаете, чем вы от них отличаетесь. Это вот я с фестиваля приехал в таком настроении, да. В таком состоянии, я бы сказал. В таком состоянии, да. Да, конечно. Значит, то, что группа на сцене не дает энергетики, я понимаю, для рока это вообще проблема. Потому что, ну, в моем понимании, рок отличается от классики именно энергией, которую ты доносишь зрителю, а не, допустим, частотой исполнения, да? Да. Можешь же придраться всегда к технике рок-музыканта, но искренность и энергетика это все перекрывает. Ну, а кто-нибудь вам там запомнился? Я выступаю уже в роли лоха сейчас, потому что я, видимо, ничего не знаю из того, что там игралось. В наше время, вот, из которого было 35 лет назад, там играли совершенно другие группы, которые я более-менее хоть как-то знаю. Я думаю, вы некоторых знаете, которые здесь играли, которых я знаю меньше. Но действительно, Glastonbury... Это площадка для современных искусств, как она называется, Contemporary Performing Arts. И там, конечно, приезжают в основном группы со своими новыми альбомами из разных уголков мира. И вот, например, первое, что я слушал, и что мне действительно запало, это группа Бальтазар, бельгийская, которая выступает, ну, достаточно... так уже продолжительно, года с 2008 у них, по-моему, первый альбом. Я их не слушал практически, но до фестиваля я их слушал, узнал, и мы задались целью на них сходить, и сходили. И одну из песен я хотел бы, чтобы вот зрители, слушатели тоже послушали, потому что группа действительно стоящая, но выступали они в четверг, а не в пятницу, субботу, воскресенье, когда проходили основные все мероприятия музыкальные, в 2 часа ночи и на какой-то очень маленькой сцене. И мы туда пришли, все равно не стали ложиться спать и не пожалели. Действительно, группа очень качественно выступила, интересно. И вот давайте, наверное, послушаем. Да, сейчас мы послушаем кусочек из песни. Но перед этим я скажу, что мы будем пользоваться кое-какие песни, которые игрались не на фестивале, конечно, на самом, а просто эти песни, записи этих песен, но другие. в соответствии со статьей 1274 Гражданского кодекса для того, чтобы лучше подчеркнуть атмосферу, которая существовала на фестивале. Давайте слушаем группу Бальтазар, да? Песня да, называется Бальтазар. «Decency». Пристойность, видимо, да? Да. Через несколько минут. В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева. Ну, я вот, честно говоря, сжался весь. Готовился слушать современную музыку. Но это мне понравилась песня. И, наверное, и манера группы мне тоже понравилась. Альбом называется Thin Walls, тонкие стены. Я его скачаю и послушаю. Понравилась мне группа. Даже я удивлен просто вообще. С этой песни они начинали свое выступление. Мы стояли в самом начале и вот стояли, держась за эту перегородку, которая нас разделяла с ними. Один из моих друзей даже взял автограф у девушки, которая играет на скрипке после выступления. Правда, она расписалась на его футболке, и он ее теперь не моет. Она осталась, естественно, и грязная, и смердела, конечно же, и вообще все что угодно. Но мы действительно, нам очень понравилось, и было странно, почему они выступают на такой самой такой маленькой сцене и в такое время, потому что достаточно качественно играют, и отдача была, и ну, достаточно мало их кто слушает. То есть мы пришли, мы послушали их выступление, после концерта к нам подошли ребята, спросили, откуда мы. Ну, им, видимо, понравилось, как мы вообще, как нам нравилось, скажем так, их выступление. Какие ребята подошли? Ребята подошли, и которые также слушали. А, Понятно. Они оказались из Бельгии, то есть они приехали оттуда же, откуда и Бальтазар. Угу. И спросив, узнав о том, что мы из России, они спросили, откуда вы знаете, кто они вообще, откуда вы их знаете? Ну, мы удивились тоже, потому что для нас это вообще крутая группа, мы считаем, что они достойны того, чтобы их слушать, но вот так выходит, что их мало кто слушает. Один из бельгийцев, это был их 19-й раз, когда он их слушал, и сказал он нам, что через 2 недели он поедет на 20-й в Бельгию. То есть вообще он их очень любит, обожает. Ну, то есть настоящий фанат. Настоящий фанат, да. А сколько сцен вообще там? Ну, если... я понимаю так, что огромная площадка, примерно 4,5 квадратных километра. Да. Туда реально помещается 200 тысяч народу. То есть это море людей, да, сплошное море? Это целый город. Да. Без преувеличения. 200 тысяч – это больше, чем Оксфорд. Так, на всякий случай, по населению, если брать. Окей, сколько площадок, ну, музыка, сколько сцен? Как я помню, по подсчетам нашим, порядка 60 сцен, если брать... 60? 60. Если брать вообще все сцены, где играют даже шаманы и в очень маленьком шатре с узким кругом слушателей. Но такие тоже есть. А они шаманы тоже считаются... это кто, простите? Ну, шаманы, я имею в виду какие-то люди, играющие на перкуссии, на каких-то барабанах, в плане, ну, что-то вроде регги, я их так шутливо называю шаманы, потому что на самом деле выглядело это именно какие-то, как какие-то колдовства. И вот да, их около 60 получается по подсчетам. Но серьезных сцен, которые называются main stages, куда приезжают основные исполнители, их порядка 10. Я посетил, наверное, всего за весь фестиваль. Кстати, я не посчитал, но думаю, около 7-8 сцен всего. А откуда вы узнаете, кто где играет? С официального сайта Glastonbury, во-первых. А что там, Wi-Fi есть в Glastonbury? Ну, вот это, кстати, проблема была вообще всей нашей поездки. И всем, кто поедет когда-нибудь в Великобританию на такое вот количество времени, рекомендую покупать симки, потому что это было что-то с чем-то. Потому что мы решили пользоваться только Wi-Fi. Wi-Fi там, конечно, не было на фестивале. И телефоны быстро садились, потому что подзаряжать их можно только за деньги, причем за крупные. И мы даже не узнавали, сколько, но там очень дорого, потому что, получается, нужно купить для себя лично ячейку или зарядку, которую потом по приезде нужно взять и только в определенные часы, кажется, заряжаться. Ну, короче говоря, это очень сложно и не стоило того. И приходилось пользоваться такими вкладышами. Нам дали, ну, можно их повесить на себя, на шею, на веревочке такой буклетик, в котором также все расписаны, все сцены, все мероприятия. Ну, бумажный буклетик просто. Да, бумажный буклетик, и я им пользовался. Мы отметили, в кружочек выделили всех тех, кого мы хотим послушать, и ходили вот так вот просто. Один закончил, мы бежим на другую сцену, слушаем его, он закончил, мы бежим еще куда-то. Естественно, по дороге кто-то что-то ест, кто-то что-то пьет, кто-то пьет уже на выступлении. Ну, и как-то вот так это все проходило. То есть, круглосуточная беготня. Ну и куда вы побежали от Бальтазара? От Бальтазара я побежал спать, потому что это было 3 с лишним часа ночи. Да. И четверг вот так у меня, в принципе, закончился. То есть это еще, по сути, нулевой день, когда еще не было как таковой музыки. Были разные диджеи и дискотеки, которые были все вообще дни. Они проходят чуть ли не до утра. На них мы мало ходили. И... Почему? Ну, потому что основное, на что мы пошли, это вот на такую более рок-музыку, на поп-музыку. Но я был на нескольких диджейских группах, даже на тех, на которых не планировал идти, так просто с друзьями подвернулось, и мне очень понравилось. Что-то я прям от себя не ожидал, что вот так я буду и как-то, и как знаете, качать она будет. И действительно, ну, как бы оценил по достоинству. Можно... я думаю, добавить к ссылкой к этому вот подкасту видео с такой сцены, как Аркадия, она называется, сцена, где огромный робот-паук стрелял огнем в воздух в момент каких-то там усиливающихся басов или ритмов, И там вот выступали разные диджеи, они становились под этот, под паука, и этот паук, ну, размером, я не знаю, с дом примерно, стрелял огнем, там вокруг стояли еще всякие также факелы, которые тоже стреляли огнем вверх. Короче говоря, это что-то тоже страшное, и, ну, видимо, там прошли какой-то уровень безопасности эти огни. Ну, дайте, говоря, пришлете мне ссылку, да, я пришлю вам. Да. Я на Ютубе нашел очень красивое видео, как его собирали. Хорошо. И как он стреляет. Ну, давайте к какой-нибудь песенке уже дальше перейдем. Да, для меня было открытием группа Alabama Shakes, которая, конечно же, из Алабамы. Мои друзья все хотели на них пойти. Я почему-то, когда слушал, и у меня было что-то типа прослушивания перед фестивалем всей музыки, и я прослушал их, и мне они почему-то не понравились. Но потом, когда я сходил, мне очень понравился вокал исполнительницы, очень крутой исполнительницы, колоритной, и фотографии тоже нужно ее абсолютно точно видеть, потому что, ну, она крутая и сильная рокерша. И вокал может... Можно слушать ее без музыки абсолютно. И вот давайте послушаем одну из песен этой группы Alabama Shakes, которая называется Don't Wanna Fight. Мне страшно признаться, но эту музыку я тоже могу слушать. То есть у меня возникло желание, да, дослушать, послушать еще. А скажите, группа американская, какой цвет кожи у солистки? Я бы сказал, что она, ну как, не знаю, даже мулатка. Но она не черная и не совсем белая. А вот она двигается на сцене как-то вот в этот ритм? Потому что я понимаю, что, наверное, там должно было какое-то вот быть, как сказать, сочетание вот этого ритма с движениями на сцене. Ведь не просто же она стоит в микрофон это и поет, да? Наверное, там какой-то перформанс есть, как говорят, да? Да, но он не совсем такой двигающийся, потому что она достаточно в теле, она очень большая, крупная дама, и она, ну, я думаю, не способна сильно там большие движения делать, плюс она играет на гитаре сама, поэтому она как бы она стоит и играет на ней, поэтому ей сложно двигаться особо, но она очень интересные делает жесты, и мимика у нее очень интересная, когда она поет. У нее очень крутая прическа, такая агрессивная, поэтому, ну, глядя на нее, и она еще была в очень потрясающем платье, в таком красном. Короче говоря, это было здорово. Поэтому, да, действительно, там и действие, и исполнение, и качество исполнения, все было на высшем уровне. Так же, как и, например, у другой американской группы, которых я мало слушал и пожалел после того, как уже когда прошел фестиваль, потому что мои друзья их слушали очень много и прыгали под каждую песню и снимали себя на видео, как они прыгают. Но это очень крутая группа. The Vaccines она называется. И они выпустили тоже свой новый альбом к фестивалю. И одну из песен, которая мне нравится очень, и она начинает этот альбом Dream Lover, я бы хотел, чтобы тоже все послушали. И обязательно послушали некоторые песни из старых альбомов, потому что они тоже очень-очень классные и отражают весь стиль этой группы, наверное, в лучшей форме, чем вот эта песня даже. Понял. Какую мы слушаем группу все-таки? The Vaccines. Она называется Vaccines, да? Да, The Vaccines. The Vaccines, песня Dream Lover. Слушаем ее. Doesn't matter much to me if I seem to graduate or own another planet. Actually, with a hollow embrace, let's go back to your place. Uncover a lover you cannot replace. When I shut my eyes, I got. Как бы вы перевели Dream Lover в контексте этой песни? Ну, вообще, хотел нет, бы... Нет, ну там миллион вариантов, да. Ну просто, вы же, наверное, песню хорошо знаете. Там же Let's go back to your place, uncover a lover you cannot replace. И, по-моему, The Hollow Embrace. То есть там речь идет о настоящем любовнике. Да. То есть не о мечтательном любом. Не о мечтательном. Каком-то, да. О каком-то настоящем, то есть или любовник мечта, что ли, да? Ну вот так? Я на самом деле даже не знаю, затрудняюсь, честно говоря, как. Потому что мне кажется, сложно в переводе и вообще группы, вот такие, как Как вот, кстати говоря, я оговорился, сказав, что это американская группа, потому что это чисто британская группа. Я тоже удивился. И у них альбом называется English Graffiti, который они как бы по сути определяют их как раз вот эту принадлежность к Британии, к тому, что они такой играют британский рок. Поэтому скажите, чисто такая британская группа, их очень все любят, и их поддерживали очень, очень круто на фестивале. Значит, мне понравилась эта самая история тоже с этой песней. Я тоже несколько удивлен. Я думаю, когда уже я что-нибудь будет, от чего я ужаснусь. Значит, у меня вопрос к вам вот какой. Насколько я посмотрел вот группы, которые там выступали, есть такой, видимо, популярный жанр, который называется инди-рок, да? Да. То есть INDIE рок. Я вообще не знаю, что это. Вы мне в двух словах поясните. Как я сам понимаю, потому что на самом деле сложно вообще мне объяснять нынешнюю новую музыку, потому что названий очень много, и жанров, и поджанров. Но вообще это от слова independent rock, independent, то есть независимый. И то есть это как бы обобщает вот эту музыкальную вот эту культуру этих всех групп как стиль. И они относятся к року, но они имеют свои какие-то особенности. Ну, на мой взгляд, они более, наверное, мягкие, что ли. То есть они не такие жесткие, как хард-рок или там панк-рок. Поэтому, но при этом они, допустим, я лично путаю альтернативу, альтернативный рок и вот этот инди-рок постоянно. Потому что, на мой взгляд, вообще, ну, я не улавливаю пока что разницы. Но мне в основном преобладающие мои любимые группы, они вот исполняют вот в этом как раз стиле. Поэтому... Но мне на самом деле все равно, по большому счету, какой жанр, потому что музыка, она делится на хорошую и плохую. А жанры придумывают критики, журналисты для того, чтобы не объяснять каждый раз, о чем речь. И для того, чтобы было удобно. Просто для удобства пакуют на группы, на разделы и говорят, что вот там. Я помню, была эта история с новой волной. Никто не мог понять, что такое новая волна. Ну, кто-то решил, что вот это будет новой волной. Была старая, типа, волна, а теперь будет новая. Ну вот, просто интересно было происхождение слова. Я все думаю, не от Индии же. Потому что есть, например... Не от Индии, конечно. Да, есть такое пиво, называется «Индия Пелель». И я тоже думал, что... При чем тут Индия вообще? Какое пиво в Индии может быть? Оказалось, что Индия это при чем, но... Что вот это, в этот эль добавляли добавленное количество хмеля дополнительное, когда везли его в Индию. А потом оказалось, что за время, пока на корабле эти бочонки плыли, они за 2 месяца там превращались в супер напиток. И поняли, в чем дело, что надо хранить там дольше, добавлять этого хмеля конкретно. И он теперь называется Индия Пылель. Хотя в Индии его никогда не делали. Я подумал, здесь Индия Рок тоже, наверное. Ну, понятно, Independence, ясно. А... В основном британские группы или очень космополитично все? Или все-таки основа большая британская, а дальше гости есть какие-то? Бельгия, Америка там? Ну, я могу сказать, что вообще британцев защищают на фестивале и им дают самые лучшие всегда сцены. То есть самые протекционизм? Большие. Есть такое, есть. Да, действительно. То есть мы слышали в час дня, по-моему, 2 дня подряд исполнителей. Джеймс Бэй исполнял в час дня, кажется, в пятницу. Тоже что-то типа инди-рок. И на самом деле у него две всего, на мой взгляд, известные песни есть. Я их знал, я пошел на него, потому что я это знал. Но на самом деле никакого впечатления не произвел. А то, что он играл на самой крупной сцене, то есть на Pyramid Stage, ну, я так понимаю, это заслуга реально того, что он просто британец. И таких было много. Но в том числе, вот, допустим, в пятницу хедлайнером на Pyramid Stage, то есть на самой крупной сцене, была группа Florence and the Machine, тоже британская. Но она впечатлила, мне кажется, всех, потому что певица и солистка этой группы Florence Welch очень и очень харизматичная, она всегда как-то эпатажно себя проявляет, то есть она часто прыгает прямо к зрителям, она бегает очень много на своих песнях, и у нее потрясающий вокал, очень необычный, но стиль очень разнится, и там много и от инди-рока, и называют там и готический какой-то рок, поэтому даже не знаю, зрителям выбирать, слушателям опять же, и я считаю, тоже нужно послушать одну из их песен, которую я вам также давайте послушаем. Называется Ship to Wreck, то есть корабль, который должен потерпеть крушение. Группа Florence. Просто Florence она или Florence? Florence and the Machine. Florence пишется она Florence plus the Machine. Plus the Machine. Welcome to the Machine. Вы не знаете, откуда это? Нет. Это Pink Floyd. Hello, my son, welcome to the machine. Но я понимаю, что Флоренс это не Pink Floyd. Давайте послушаем. Ну, мне кажется, это слишком просто. То есть это просто, очевидно. И просто так я бы это слушать не стал. Если только вы не видели с этим какой-то видеоряд, да, или какие-то, да, телодвижения. Потому что сама по себе музыка, вот так, это очень просто. То есть как бы... Ну, она совершенно действительно тянет и на попсу тоже. И в частности, эта песня. И, ну, я бы сказал, что у песен, всех песен Флоренс очень интересные слова и текст, который она сама его пишет. И она играет еще на арфе, кажется. В начале своей карьеры она всегда играла на арфе, потом она уже стала двигаться по сцене, и кто-то другой стал играть. Мой друг, один мой друг очень ее любит слушать, и он задавался вопросом, как она вообще может держать вот эту энергетику каждое свое выступление, потому что она действительно на каждом выступлении отдается полностью, это видно, и это вот, ну, это больше всего притягивает. То есть, да, действительно, может быть, музыка не каждому нравится и понравится, но вот само вот выступление, перформанс, да, он все-таки производит впечатление достаточно. Ну да, да, нужно что-то еще. Одной музыки вот этой мне недостаточно. А если вам нравятся слова, так вы берете слова просто и читаете. Зачем вам музыка для этого? Все-таки песня же это все вместе. Это и музыка, и слова, и исполнение, и голос, и энергетика. Ну, все вместе это. Да. Но песня, она не предназначена в целом для просмотра. Согласны? Но музыка это все-таки для прослушивания. Ну, на фестивале, конечно, другая по-другому. История, конечно. Да. Но в целом, вот музыку где я слушаю? В машине же, в основном. Где еще? А вот Dream Lover и Vaccines вам понравились, да? Мне все три предыдущих понравились. А это. Вот. Я не хочу сказать, что она вот такая, что я ее буду выключать, там специально выбрасывать, есть же такая музыка тоже. Нет. Ну, она не цепляет вообще никак. Возможно, там какой-то текст, но мне даже не захотелось текст разбирать вот в этом ритме. Вот Dream Lover захотелось разобрать сразу, а этот как-то нет. Вот как раз The Vaccines я тоже подумал, что я решил подарить своему отцу тоже диск. И вот я как раз купил в британском магазине диск вот этого English Graffiti, альбома The Vaccines. Кстати, цены на диски там довольно высокие. Я купил диск практически за 10 фунтов. Один CD-шный. И вот... Но он стоит того. Правда, отцу не так понравилось. Да, я тоже думаю, что тут... Это, как сказать, могли бы скачать, записать, обошлось бы дешевле диск. Ну, я решил просто сделать такой подарок интересный. Нет, я понимаю, да, но вот через поколение удивить музыкой, в общем, сложно. Сложно, да. Это объективная некая данность. И дело не в том, что молодые плохие, старшие хорошие или наоборот, а просто такой разрыв восприятия очень сложно преодолимый. Ну, что еще там у вас? Ну, вы говорили про британских исполнителей, что да. Действительно их было много, но были и абсолютно экзотические, скажем, исполнители, которых я также слышал, экзотичные. И одним из них была группа Ибеи, которая, как я понял, с кубинского или с какого-то такого языка. Кубинского нет, там испанский. Испанского, соответственно. Ну, или португальского, я не знаю точнее, с какого языка. Ибеи переводится как близнецы. Это две девушки, которые кубинки, они вот кубинки точно, они исполняют такую, я бы сказал, фолк-музыку. У них всего, их всего две, они играют на... фортепиано. И... А, то есть две и жнец, и на дуде игрец, да? Да. Они обе поют. Одна играет на фортепиано, другая на перкуссии, на разных барабанах и прочем. Также пользуются специальным устройством, чтобы записывать собственные дорожки, делать наложения, чтобы звук от этого множился и получалась такая полифония. И одну из песен я также предлагаю слушателям послушать. Группа малоизвестная, поэтому и молодая, и поэтому их, я считаю, нужно как-то продвигать, помочь. Поддержать просто. Поддержать, да. Они произвели на меня очень, очень большое Давайте и приятное впечатление. Двух кубинок и бей с песни «Ривер». Еще со солидарности готов поддержать вас с кубинскими девушками, но слушать я их не буду. Это тоже не мое совершенно. Это вот этот заунывный там-там, эти вау-вау, вау-вау. Я не любил и в наше время, и не люблю и сейчас. То есть мне нужно, чтобы все-таки была какая-то мелодия. Мелодика, окей. Ну, что-нибудь музыкальное. А у них это вот ритмический крик души. Мне не близок совершенно вообще. Вообще никак. Извините, если что не так. Но на фестивале они были хороши. Да они, я верю. Особенно как молодые девочки на сцене пляшут. Да, они заставляли всех подпевать. И они даже, ну, играли, так скажем, с публикой. И, ну, это было днем, даже утром, по сути, по времени фестиваля, это был где-то час или даже 12 часов дня. И это было, ну, так, достаточно мило, но на самом деле по музыке я бы их тоже сильно много. В своей любимой группе я их не записывал, я на самом деле просто пытаюсь как бы разные стороны фестиваля показать, потому что на самом деле столько всего было и столько всего уже по просмотренным фотографиям, видео я увидел, чего я пропустил. И на самом деле можно ездить на фестиваль несколько раз, смотреть разные просто мероприятия. То есть, там можно ездить на один и тот же фестиваль много раз, потому что охватить-то его невозможно все равно. Да, я это имел в виду. То есть там есть не только музыка, это фестиваль, на котором есть цирк, на котором есть театр, на котором есть кино, на котором приезжали такие люди, Выставки наверняка есть, да? Выставки есть. Есть собственные мастерские, где вы можете сделать глиняный горшок, что-то выковать, что-то вырубить, что-то сделать. Есть площадки, куда приезжали, например, такие люди, как Далай-Лама приехал на фестиваль в воскресенье. Приехали на фестиваль Pussy Riot. На фестивале был Стивен Хокинг, насколько я знаю. Правда, я на него не смог попасть, потому что просто не узнал, где он и когда. Так и не узнал, нигде не смог найти информацию. В интернете доступа не было, поэтому я не узнал, но он там был. Фильм и смотрели? Там... Нет, фильм, кстати говоря, не посмотрел. Фильм очень плохой. Фильм мне тоже говорили, что плохой, правда, актеру дали Оскара. Актер сыграл выдающимся образом, но фильм это не спасает. Из фильма вместо реальной истории сделали развесистую клюкву. И, в общем, я толком... Ну, я досмотрел его, да, ну, в общем, уже там в перемешку с чтением планшета и так далее. Актер, да, хороший. Зачем ездят люди Далай-Лама на фестиваль? Для пиара? На самом деле, Далай-Лама делал пиар своего фильма, кажется. Мы проходили мимо что-то вроде шатра, и это была суббота или пятница, и нам сказали, что тут будет презентация фильма Далай-Лама в воскресенье. А, да, и вот отсюда он выйдет. Кто? Далай-Лама. Да ну. Ну да, вот выйдет, приедет сам Далай-Лама. И я видел на фотографиях, как он довольный тоже под зонтиком, под чьим-то, потому что лил дождь в воскресенье, что-то рассказывает. А что слушал Далай-Лама в этот день? В этот день, в воскресенье, Далай-Лама мог послушать... Ну, на мой вкус, Далай-Лама мог бы послушать совершенно музыкальных диджеев, двух диджеев, которые зовут The Chemical Brothers, и которые параллельно шли с более известной, я думаю, вам группой и слушателям, возможно, группой The Who, которая была на самой крупной сцене, и они были в последний день завершающими, но я их в своей... Вот, я вот не попал на The Who и не слушал их раньше, и настроение было такое, что мне хотелось послушать больше вот этой диджейской музыки, поэтому The Who я пропустил. Они до сих пор живы, да? Они живы, причем 40 лет, их осталось несколько, насколько я знаю, что там несколько умерло, несколько осталось, и да, но они живы, они выступали, и достаточно живо выступали активно, и также все видео загружал и загружали, показывали канал BBC. Сейчас практически ничего, для жителей России вообще ничего недоступно посмотреть с BBC, с самого сайта. Но можно в Ютубе найти full set. Допустим, вводите в запрос The Who, full set Glastonbury 2015. Ну, хорошо. Все, кто желающий, да, посмотрим. Все, кто желающий. Любую группу практически можно найти. Ну, из самых таких известных, в том числе The Who. В том числе Kanye West, который был в субботу хедлайнером. Но мы сейчас будем слушать The Chemical Brothers, правильно? Мы будем слушать The Chemical Brothers все время. Песня называется «Гальваница». Почему «Гальваница»? Ну, правда, и альбом также называется. Ее, наверное, многие слышали. Ну, думаю, что это не я. We'll be right back. Наконец-то я услышал то, что ожидал. То есть желание выключить появилось секунде к 20-й. С трудом вот дотерпел полпесни. С большим трудом, честно. То есть это категорическое нет. Если кубинских девочек я, в принципе, могу слушать при случае, то вот это нет. А ну, это популярная история сейчас, да? Это популярная история. Причем вот эта песня, которую мы слушали, она достаточно уже старая. И они выступали с новым альбомом. Там была песня «Go». «Гальванице», как я понял, это в переводе означает что-то вроде «действуй». И вся песня о том, что «не двигайся, мир затормозился, ты должен двигаться, действовать». И все песни направлены на то, чтобы заставить тебя танцевать. И вообще весь концерт Chemical Brothers прошел вот под этим, по сути, лозунгом, потому что самих исполнителей видно не было. Мы видели видеоряд, где постоянно какой-то парень бежал, в разных цветах все это изображали, то он с девушкой, то он один, и все это было достаточно, ну, на мой взгляд, очень круто, но не для всех, не всем бы понравилось, вы бы пошли на вдоху, я бы пошел на них. Я бы на вдоху не пошел, я никогда не был их поклонником. То есть даже вот у меня, вы сказали, что The Who, у меня вообще не шевельнулось даже ничего, то есть я бы не пошел на них, то есть ровно вот... Ну, проходил бы мимо, наверное, остановился бы. Ну, только так. Дополняла наша радость от Chemical Brothers то, что мы зашли на какой-то, по-моему, на какую-то мастерскую, где нам дали 3D-очки. Ну, не 3D-очки, а они показывали все в каком-то радужном цвете. И когда мы смотрели на это все вот в таких вот очках, впечатление было, конечно, как будто мы чего-то обкурились, но состояние было как раз вот таким, что как нужно. То есть и танцевать заставляло это, и радоваться. И это был последний день, последнее, по сути, выступление, и это было в удовольствие. Но, на мой взгляд, самым таким громким было выступление Kanye West'а в субботу. И оно не громкое не только от того, что это... А вы вот так говорите, Kanye West считает, что я знаю, кто это, да? Не уверен, на самом деле. Я не знаю. Это очень известный рэп-исполнитель американский, который черный, который много всего говорит лишнего, и к нему очень разные у людей отношения, его слушают в основном подростки. И известный такой факт есть, что против него, против того, чтобы он выступал на фестивале, написали петицию и подписали ее несколько тысяч человек. Почему? То есть несколько десятков тысяч человек. Почему? Потому что к нему отношение, ну, такое очень негативное есть. А с чем связано? Связанное с его высказываниями. Он много, ну, выпендривается, говорит очень много лишнего, что он за что-то, как бы, он пропагандирует свою какую-то идеологию, свои идеи, но он не столь умен и не столь, на самом деле, понимает, я думаю, то, что говорит достаточно часто. Плюс у него есть жена, которая достаточно недавно они женились, и она армянка вообще из очень богатой семьи. Это тоже плохо? Ну, она сама, если вы ее увидите, то вы поймете, наверное, сразу, почему такое к нему отношение. Ну, то есть она довольно такая странная, страшная и, ну, ненормальная, скажем так. Очень сложное отношение к Канье Весту, и выступление его тоже прошло очень, очень непросто. Я могу сказать по своему опыту, я шел с другого выступления к точке, где мы должны были встретиться с моими друзьями, и я прошел 3 песни, я шел до этого места через всю толпу. В темноте, это был вечер, и я еле как нашел своего друга, мы были очень рады тому, что я его нашел, и он тоже, потому что он был один, и вдвоем как-то веселее стоять. Но там была толпа больше, чем где-либо. Тем не менее, да, несмотря на противоречивые отношения. На противоречивые отношения, да. То есть некоторые ходили просто, чтобы посмотреть. Некоторые... Я ходил тоже, чтобы посмотреть. Я никогда его не слушал. Я вообще особо рэп-музыкой не увлекался и не слушал ее. И до сих пор не слушаю. После его выступления тоже. Но произвело на меня впечатление такое очень противоречивое. Очень, конечно, круто было и с Шиком. Потому что на огромной сцене была такая платформа световая, которая... то опускалась на него, то поднималась и перекрывала вообще весь обзор, то есть не было никого, кроме него, и это был свет. Потом на какое-то мгновение он исчез, прервал свою песню, через 5 минут появился и поднялся на подъемном кране под песню «Touch the Sky» и всех уделал, показав, что он может дотронуться до неба. И вот это все выглядело вот так, то есть через вот эти вот понты, через вот это все. Ну и песня, которую я... хочу, чтобы послушали. Это одна из его песен. Наверное, не самая крутая. Я не являюсь поклонником его творчества, но она достаточно такая, на мой взгляд, громкая и известная. Поэтому... Ну, я понял, да, что мы обязаны уже его послушать. А мы обязаны послушать, просто знать, и мы должны его знать, его имя и знать его в лицо. Как бы. Не знаю, хорошо это или плохо, и какое к нему отношение, но вот он заставляет людей о нем говорить. Окей, слушаем песню, которая называется «Стронга». How long I've been on ya? Working all the way to I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. 'Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take 6. And take this, haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. 'Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. 'Cause I can't get much stronger. That's how long I've been on ya. Ну, я надеюсь, что кому-то это было полезно и интересно, но я к этим слушателям себя отнести не могу никак. Я, кстати говоря, к рэпу нормально отношусь. Например, я... вот есть группа русскоязычная Noize MC. Да. То есть я нормально ее слушаю, она мне даже в каком-то смысле нравится. То есть у меня даже есть записи, которые я иногда в машине слушаю. Но это, простите, то, что было, я слушать не буду, но окей. Мы дали картинку общую, плюс-минус, что было на фестивале. Все желающие углубиться всегда же смогут в интернете найти программки, найти видео, все найти. Интернет чем хорош? Тем, что он позволяет все узнать самому, если только ты хочешь узнать. Как вы сдавали палатки? Но если фестиваль заканчивается в одно время, все же побежали сдавать палатки? Мы не сдавали палатки. Мы просто встали в половину седьмого примерно. Так. И это было тяжело, потому что мы легли тоже очень поздно. Так. И после всего того, что с нами было. Собрали все вещи. Пошли на станцию автобуса, который довез нас на станцию поездов. И там мы выяснили... Какой поезд? На какой станции поезд? Не помните? Я выпала из головы станция. Поезд сходит разве в Гластенберге? Я не помню, честно. Ну, не важно. Отъехали какой-то. Сколько ехали на поезде до Лондона? Часа три? Да, где-то часа три ехали. Приехали на Пэддингтон. Причем ждали мы поезд тоже около часа. Я этому обрадовался, потому что смог позавтракать хотя бы. Но вообще это было странно, потому что вообще они должны были ходить каждые что-то 15-5 минут. Но вот как-то нам не повезло, и мы ждали его целый час. Бывает, бывает, перебои. Да. И вот мы закончили наше путешествие на Паддингтоне, сделали финальные фотографии со всей нашей компанией, 12 человек. 90? 12 человек. 12, правда, я думал, вы обросли уже и приехали в компанию в 90. Ну, у нас уже появились друзья в лице бельгийцев, как минимум. Мы их еще раз встретили, кстати, после того выступления Бальтазара. Уже на выступлении Аль-Джей, который я отметил как не очень выразительно из-за выступления самого перформанса. Там они нас тоже встретили, и мы обрадовались. Они сказали, о, это же... Русские фанаты Бальтазара, они нас назвали. Вот. Угу. Так. Ну и дальше вы приехали в отель, видимо, и там мылись, там и становились, да, цивилизованными. Мылись людьми. Долго. Мыл голову два раза даже подряд. Такого еще не было. А финал истории, видимо, был... Это вот прыжки в этом в лифте, да? То есть сколько времени вы выходили вообще из этого фестивального состояния? Ну, я бы сказал, несколько дней. Впоследствии я же еще в Лондоне не сразу уехал после фестиваля. Я там еще был несколько дней, практически неделю. И я ходил на разные... Вот, я ходил в музей. Я ходил в музей Гарри Поттера, который я хотел очень посетить, потому что я очень люблю и книги, и фильмы. И не производило такое впечатление, конечно, как фестиваль. После фестиваля сложно вообще какой-то... Ну, какими-то новыми впечатлениями обрасти, потому что, ну, это должно сначала куда-то уложиться. И я рад, что выдалась возможность все это как-то более-менее сжато рассказать, потому что поделиться таким обязательно хочется. И всем рекомендую, и вообще считаю, что каждый должен побывать как минимум в принципе на фестивале. Не обязательно на Гластенбери, потому что фестивалей очень много, в разных странах они проходят. Для меня это был вообще первый фестиваль в жизни, ни на каких других, ни в какой другом стране и не был я никогда. И я считаю это, ну, такой очень-очень интересный познавательный опыт и музыкальный. Я понял, что нужно слушать больше исполнителей, больше стилей и вообще больше развиваться в музыкальном плане. И, ну, вообще это очень интересный способ развлечения. То есть, короче говоря, следующий план у вас — это фестиваль в Рейдинге, потом в Порт-Вейле, правильно я понимаю? Я подумал насчет фестиваля в Будапеште. Как мне сказали, он еще больше, чем Гластенбери. Он дешевле, проходит в августе, что никак не сочетается, не пересекается с моей учебой, потому что мне пришлось сдавать экзамены досрочно. Все, почти. И... Ну и там те же исполнители также приезжают, и, в общем-то, тоже стоящее, мне кажется, мероприятие. Не помню, как он называется, но в Будапеште точно. Ну, я понял. Я знаю, весь фестиваль в Вудстоке есть в Соединенных Штатах Америки, да? Да. И еще я знаю, в Англии еще есть один фестиваль, но я уже опять забыл. Ну, недалеко от Оксфорда какой-то есть. Ну, короче говоря, я понял, что экспириенс вам понравился. Сколько денег вы суммарно потратили? Если брать фестиваль. Вот не брать то, что вы там по Лондону гуляли, то все. Вот брать фестиваль, чисто съездить на фестиваль, вот так, как вы съездили. Сколько на человека вам обошлось это? Включая перелет, там все остальное. Я думаю, 1050. Рублей? Рублей, да. 1050 рублей. Ну, это еще благородно, учитывая, что 50 тысяч рублей это... ну, скажем так, где-то 650 фунтов примерно. Плюс, да, примерно так. Плюс-минус 700. То это вполне еще благородно. Для Англии это, в общем, даром съездить на фестиваль. Хотя Англия просто страна сама по себе дорогая. Поэтому, конечно, путешествия в эту страну не самые дешевые. Ну, окей. Максим, спасибо вам большое за рассказ. Мне было очень любопытно узнать, как это, что это. Я убедился, что я на фестиваль не поеду. То есть у меня... Я и так особо не сомневался, но получив полное подтверждение по картинке, что, чего и как, я понял... Нет, я бы, может быть, съездил в таком режиме. Я бы поехал куда-нибудь там в какой-нибудь город, который недалеко от Гластонбери, там бы поселился в отеле, на один день выехал, просто посмотреть, что это. А там люди ставили машины или палатки даже вот в деревне, недалеко. Гластонбери же это ферма вообще одного человека, да, принадлежит. А там недалеко есть небольшие деревушки, и там люди ставили палатки, также машины, и, видимо, ходили либо пешком, либо как-то добирались. Так, я вот тяжело, я думаю. Кайфа не вижу от жизни в палатке уже просто. То есть, как бы, жизнь в антисанитарии, она не привлекает. Там были домики вообще. Такие деревянные домики, и там, по-моему, были даже что-то типа кровати. Но они дороже. Что-то типа кровати. Это неплохо. Да, ну что-то типа раскладушек, я думаю. Да, я понял. Фестиваль – это молодежное развлечение, это правильно. Хорошо, обошлось без утонувших, убитых, там, покоцанных, драки были? Не было. Я ничего такого не видел. Абсолютная атмосфера вежливости, доброты, дружелюбия. Я столько слова sorry и excuse me не говорил в своей жизни, сколько сказал на этом фестивале. Да, да, да. И столько же не услышал в ответ. Я наступаю человеку на ногу, он извиняется. Он извиняется, да, да, да. Я вот этого вообще не понял. Да. То есть это было как-то совсем странно, но приятно, что люди действительно в очень такой сумбурной атмосфере действуют себя, ведут себя очень прилично и дружелюбно, несмотря на всякие там состояния. Там и люди, естественно, и курили, и запах. Я теперь знаю, как пахнет марихуана. Я никогда не чувствовал этого запаха. И я видел людей, которые какие-то дорожки делали прямо на выступлениях, также там что-то нюхали. Короче говоря, много всего там было, но атмосфера в целом все, не портилось, все обошлось. Да, да, да. Хорошо, Максим, еще раз спасибо вам. Рассказ был интересный. В следующий раз поедете куда-нибудь, обязательно сообщите, расскажете нам еще про что-нибудь, хорошо? Спасибо вам, и надеюсь, что всем слушателям было интересно и познавательно, и все отправляйтесь обязательно, кто молодые и хотят на фестиваль, обязательно отправляйтесь в ближайшее же время. Ну, все, кто захочет, воспользуются вашим советом. А мы на этом подкаст посиделки по поводу Гластонберийского фестиваля заканчиваем. С вами был Иван Меркурьев. Всем самого доброго.